Глава 22. Федька превосходно чувствовала себя в мужском наряде. Можно свободно бегать, не подхватывая юбок. Можно прыгать по сугробам, высоко поднимая коленки. Можно звонко вопить извозчику, чтобы остановился. Женственность же сковывает разнообразными цепями. Для той, которая несколько лет носила платье, отделанное розовыми гирляндами, жеманничала и манерничала в танцах, выучилась, невзирая на боль, держать на устах сладенькую улыбочку, побыть хоть малость бойким парнишкой — праздник. Извозчик попался въедливый, пока Федька не растолковала, куда везти, не снарядился за 10 копеек, да и потом торговался, выгадывал, клялся, что не сыщет там себе обратного седока. Наконец Федька с Бориской сели в сани и покатили. По дороге остановили извозчика, подозвали уличного сбитенщика в нагольной шубе и шапке с заломом, который один являл собой целую ходячую лавку. На перевязи через плечо висела у него большая деревянная баклага, обернутая войлоком и холстом. На шее кренделя и калачи, навязанные на длинное лыко. Поперек брюха был особый пояс с футлярами для стаканов. На боку имелась фляга с молоком, которую он по желанию покупателя добавлял в горячий сбитень. Также к поясу был подвешен кулек с булками. Федька взяла для дедова Шурина гостинец, постный крендель и калач, рассудив, что этого должно быть довольно. «Нечасто», — навещала Федька дедова Шурина. «Да он и сам, пожалуй, в том виноват. Особой нежности к дальней родственнице не показывал. Он был ей благодарен, что пустила жить, и прямо сказал, что отпишет на ее имя все имущество. Да много ли того имущества?» Федька подозревала, что старик копит деньги. Откровенно не понимала, для чего, но много об этом не задумывалась. Жилище на Васильевском острове ей ни к чему. Артисту полагается селиться возле театра, чтобы его при нужде легко отыскали. Федькина недвижимость была неподалеку от Никольского моста, он же Тучков, в честь купца Авраама Тучкова, одного из подрядчиков на строительстве. Мост был хитро устроен. На мелководье он держался на сваях, а на глубине был плашкоутным. Его составляли несколько десятков скрепленных плоскодонных судов. Это было удобно. В нужное время их разводили, чтобы пропускать суда к складам с лесом. В детстве Федька бегала смотреть на это зрелище. Ее жилище было ближе к устью Смоленки на 5-й линии. Понимая, что потащила за собой Бориску едва ли не вопреки его желанию, Федька всю дорогу старалась его развлекать и обещала показать сущее богатство — залежи старых журналов, собранных покойным дедом за несколько лет. Приятель был ей жизненно необходим. Она не хотела оставаться одна. После нелепого объяснения с Румянцевым она нуждалась в подтверждении своих женских достоинств, хотя сама себе в этом не призналась бы. А Бориска все же был каким-никаким, но любовником. И если бы она предложила ему еще раз сойтись, он бы не отказался. О том, что это может быть лекарством от неприятностей, Федька знала от товарок по уборной, но пускать лекарство в ход не спешила, пока было довольно того, что оно под рукой. Устин Карпович оказался дома. Сидел, как водится, один, топил печку, и, как многие старики, стал совсем прост в обращении. «Жениха показать привезла?» — спросил он. «Ну, славный молодец, славный! Совет да любовь!» Федька с Бориской переглянулись, но спорить не стали. «Он хочет старые книжки посмотреть», — сказала Федька. «Я ему обещала. А я с тобой, Устин Карпыч, поговорю. Вот гостинец. Чем богаты, тем и рады». Старик гостинцу обрадовался, прибрал его в древний постовец, и тогда Федька начала задавать вопросы. Бориска меж тем был впущен в чуланчик, где пристроился под крохотным оконцем и, невзирая на пыль, стал отважно потрошить связки журналов. — Все пляшешь? — полюбопытствовал старик. — Ничего, выйдешь замуж, муж плясать не даст. Он и сам в театре фигурантом служит. Устин Карпыч, помнишь, дедушка говорил про человека, которого из воды вытащил? Давно это было, лет больше 10 назад. Помнишь? — Да, — не совсем уверенно сказал Устин Карпович. — Было такое. — А кто тот человек? Он деду ничего про себя не говорил? — Нет, голубушка. Кто он? Мы так и не дознались. Он у Кирюшки на руках помер. Федька не сразу поняла, что Кирюшка — это и есть дедушка Кирилл Семенович. А когда в точности это было, ты можешь вспомнить? — Ого! Да тут и трудолюбивая пчела имеется, — раздалась в чулане. — Дюжина номеров! Это ж чуть ли не первый журнал, который выпускало частное лицо. Ого! И при нем невинное упражнение... Да эти журналы старше нас с тобой. — Да на что тебе? — удивился старик. — Может, статься, тот человек — слуга одной важной персоны, — загадочно прошептала Федька, — которая персона за сведения хорошо заплатит. — Хорошо, это сколько? — Может, даже 5 рублей. — Беглый, что ли? — Беглый, дедушка. Так ты вспоминай, вспоминай. Был бы жив Кирюшка. Так когда это было? Тут Федьку вдруг осенило, что вопрос нужно строить иначе. Что еще было в том году? Может, кто родился, кто помер, церковь поставили? Казаков в каземат посадили, вдруг выкрикнул Устин Карпович. Каких казаков? В какой каземат? Но он и сам не мог толком объяснить этого события. Где-то взбунтовались казаки, откуда-то прислали выборных в столицу для переговоров, чего-то просили, а их в Петропавловскую крепость. Пока Устин Карпович припоминал каких-то древних генералов, что были посланы усмирять казаков, Бориска весело рылся в журналах. «А вот свободные часы», — сообщал он, «а вот доброе намерение? Батюшки, трутень! Трутня нужно брать, журнал, сказывали, был отличный!» Начнем с другого конца. «Батюшка мой был еще жив, когда дед подобрал того человека?» — спросила Федька. «Приезжал тогда батюшка, навещал?» «Ванюша был еще жив и плясал, и Антоша плясал». Когда батюшка насмерть замерз, мне было 11. Выходит, он замерз в 75-м. Того человека дед подобрал ранее 75-го. Федька задумалась. Чтобы мне его потом как следует расспросить, теперь бы не маялась. А тот человек умолял, чтобы о нем никому ничего не доносили, вдруг вспомнил старик. В бреду бился. Одного просил, чтобы Кирюша дал слово никому о нем не рассказывать. Уже и то диво, что он раненый через реку перешел. Точно был ранен? Как? В него стреляли, грудь дважды прострелили. Сдается, это он. А ты, Устин Карпович, сам его видел? Помогал хоронить, царствие ему небесное. Даже не знали, как имя, чтобы попу назвать. Вот так живешь, живешь, а помирать станешь рядом ни одной родной души. И самое имя никто не вспомнит. Дедушка часто о нем вспоминал? Нет. Ведь с похоронами что вышло? Сам же он покойник, их оплатил. У него были при себе часы, видать, у богатого барина стянул, хорошие. Кирюшка их попу отдал. Тот взял в уплату. А где тот поп? Да помер давно. Всякая всячина! Донеслось из чулана. Самой государыне журнал. Федя! Тут и парнасский щепетильник есть, и пустомеля. А вот адская почта, переписка хромоногого беса с кривым. Про нее, что ли, у господина Шапошникова говорили? 6 номеров! Апчхи! Вылезай ты оттуда и с сокровищами своими вместе, велела Федька. О, господи, как ты в пыли извозился! Бориска выбрался из низкой дверцы, держа в охапке несколько связок. Федька подошла и взяла верхнюю стопочку журналов, называвшихся «Рассказчик забавных басен». Их она помнила. Дед порой читал басенки вслух. Имя издателя, господина Облесимова, ей ничего не сказала. А ведь не раз и не два Федька плясала в комической опере «Мельник, колдун, обманщик и сват», написанный на его слова. «Тут и живописец есть», — сказал Бориска, — 72-го года издания. И вот любопытно, было ли там хоть что про театр. Он уселся в углу и взялся листать журналы. «Живописца Кирюша читал. Всегда новых номеров ждал с нетерпением», — вспомнил Устин Карпович. «Пока глаза не испортились, всегда у кровати стоял табурет, а на табурете книжки горой». «Что это?» — вдруг спросил Бориска. «А что?» «Вот, смотри!» Он вытащил зажатые журналами конверты из толстой коричневой бумаги 2 штуки. Конверты были запечатаны. «Что это за письма?» — спросила Федька старика. — А я почем знаю? Я их и не видал. Что на них написано? — Ничего не написано. И запечатаны. Федька взяла один конверт, повертела его в руках и вскрыла. В нем оказались 2 листа хорошей плотной бумаги, исписанные твердым, но не очень внятным почерком. — Глянь-ка! — попросила она Бориску. — Это духовная, — сказал, просмотрев листы Бориска. — Некая дама завещает все свое имущество в здравом уме, как полагается, завещает единственной дочери Анне в замужестве Тропининой и ее детям, коим надлежит появиться на свет. Ого, тут и деревни перечисляются. Дама-то была богатая. Устин Карпыч, как в журналы попало это завещание? Спросила сильно удивленная Федька. А я почем знаю? Боренька, ты о семействе Тропининых не слыхал? Нет, никогда. Бориска беззвучно перечитал первые строчки духовной. «А эту фамилию и ты, чай, слыхала? Графиня Захарьина. Вот кто завещательница». «Точно? Слыхала?» О чудаковатой вдове рассказывали всякие занятные истории. И что Спаладия, сидя во всех драгоценных уборах, которые вместе весят чуть не полпуда, и что за обеденный стол сажала в кресло породистых собак. Но она померла много лет назад. Остались одни анекдоты. Но ежели ее завещание, вот оно, то кто же сейчас владеет ее имуществом? Спросил Бориска. Ведь она померла бог весть когда, и уже крепко не в своем уме. Надо отнести его Шапошникову, решила Федька. Он во всем разбирается и в этом деле разберется. Ты вообрази, коли отыщется Анна Тропинина, как она нас наградит за находку. На свадьбу уж хватит, вставил Устин Карпович. И на обзаведение. «А что, Феденька?» — вдруг спросил Бориска. «Коли так?» «Да ты сдурел!» — ответила Федька. У нее только-только заиграло воображение. «Милостив Господь! Стоило Световиду растолковать, что Санька Румянцев не откажется от хорошего приданого, как тут же оно и стало возникать из небытия, как корабль на морской глади. Сперва видна точка, но она растет, и уже можно разобрать паруса, уже знатоки по их очертаниям и обводам судна могут определить его вид и принадлежность. Точно так же Федька представил где-то вдали богатую старуху, увешанную золотом и алмазами, уже увидела кучку золотых монет, которая приближалась, росла, обретала численное выражение 100, 200, 500 рублей. Но как завещание графини Захариной могло тут оказаться? Бориска совсем ошалел от изумления. Не с неба же свалилось. — С неба? — переспросил старик. — А может, статься. Мы ведь перед наводнением все на чердак переносим, а потом вниз стаскиваем. Не на чердаке ли оно было? — Так замаешься взад-вперед эти журналы таскать, — сказала Федька. — Отчего они не оставляются на чердаке? — А мыши? Вот в тот год, как того горемыку схоронили, Кирюша все добро поднял наверх, а потом ногу повредил, не стал журналами возиться, оставил их на чердаке. И когда полез за ними, оказалось, что многие от мышей погрызены. Диво, что хоть эти уцелели. За 3 года мыши и с ними расправиться могли. — А что во втором конверте? — спросил Бориска. — Откроем? — Откроем. Там также оказались 2 листа. И также они представляли собой духовную, но уже не дамы, а мужчины — Петра Васильевича Лисицына. Там имущество распределялось между сыном, 2 дочерьми и внуком от старшей дочери, на тот час покойный. И тоже немалое имущество, крепостных душ по 1000, доходные дома, земли, драгоценности, библиотека. Большую часть добра получал внук Дмитрий. «Покопайся еще, Боренька, может, другие завещания найдешь», сказала, развеселившись, Федька. «Ведь и тут нам должно быть вознаграждение». «Устин Карпович, мы с тобой поделимся. Ты ведь эти конверты от мышей уберег». «Может, и я», — согласился старик. «Кто-то же их положил между журналов и плотно увязал. Может, и я, когда наверх тащил. А может, Савельевна, которая приходила по хозяйству помогать. Давай-ка все же попробуем припомнить про того человека, что дедушка из воды вытащил. Неужто он про себя ни слова не сказал?» Старик маялся, страдал, хватался за голову, кряхтел и охал, но ничего путного вспомнить не сумел. Был некий человек, прибежал по льду, провалился на мелководье, где спускают в реку воду из бани, промучился в постели чуть более суток и умер. А в часть бежать или хоть десятских позвать хотели, да не успели. Ну, помер и помер. Хорошо добрый батюшка, отец Гервасий, особо не докапывался, а получил исправные часы и отпел новоприставленного. А похоронили на Смоленском кладбище в дальнем конце. А что было пожитков, отдали бедным и штаны, и чулки, и кафтан с камзолом, и старую япончу. — Ладно, Устин Карпыч, пора нам собираться, — сказала Федька. — Бери, Боренька, журналы, а конверты давай сюда. Я тебя знаю, ты растяпа, потеряешь, выскользнут из-за пазухи, и поминай, как звали. — Вот веревочка, увяжи как следует. Старик стал помогать Бориске, и вместе они изготовили две увесистые пачки. — Приходи еще, Федорушка! Да свечки, свечки не забудь! Наконец Федька с Бориской, распрощавшись, выскочили из домишки на свежий воздух. Солнце светило вовсю, они посмотрели друг на дружку и рассмеялись. После темной комнатушки, провонявшей старческими кислыми запахами, они оказались в белоснежном мире, под небом, которое понемногу уж наливалось весенней голубизной, и оба вдруг ощутили самое что ни на есть безмятежное счастье. «А я ведь дело говорю. Вот танцевальный словарь напечатают, я деньги получу. Еще награждение за эти два завещания», — говорил Бориска, высматривая извозчика. «Может, прав Устин Карпович? Чего нам обоим искать и ждать? Мы давние приятели, мы поладили». «Ты впрямь готов венчаться?» — спросила Федька. «Ну, отчего нет? Когда-то же надо жениться. А сейчас все у меня так складно выходит. И словарь скоро в типографию снесу, и Шапошников предлагает на него работать. Сколько ж можно дрыгать ногами?